Света, света счастья и дивная где все согрето, светом счастья и дивная хвала несется там, не умолкая, звук песни дивной, неземной, и никакая речь не устая, сказать не может песни той, и никакая скоро там я буду, звездом на той горе святой, тогда я вечно не забуду, что тобою я спасен святой, тогда я вечно. Oh.